Глава 10. Несколько дней назад Даватор послал в инспекцию конницы письмо, на которое с нетерпением ждал ответа. Побывав на узле связи, Даватор решил навестить Гордиенкова. Он вышел на улицу, прошел через картофельное поле, обогнул кусты около речушки и направился к лесу. В конце деревни, на большаке, стояла легковая машина, а рядом с ней командир в бурке. По кубанке Даватор издали узнал подполковника Холостякова. Когда машина скрылась за пригорком, Холостяков подошел к Даватору. Оказалось, приезжал генерал-майор, начальник штаба армии, с которым Даватор был хорошо знаком. Лев Михайлович удивился, что генерал не заехал к нему. В душе закипала досада. Даватор искоса взглянул на Холостякова, и ему показалось, что у того оскорбительно веселый вид. «Я считаю необходимым уведомить вас, что передал генералу рапорт». Холостяков, скрипнув под буркой ремнями, достал из кармана платок, вытер лицо и продолжал. «Мне бы вот сейчас хотелось оперу послушать. Евгения Онегина», — перебил Даватор. «Почему вы меня не откомандируете?» — спросил Холостяков. Этот разговор он заводил уже не в первый раз. По приказанию свыше Холостяков оставался в распоряжении Даватора, но должности тот ему не давал. На все командирские совещания Даватор приглашал Холостякова персональным распоряжением. Холостяков нервничал, волновался. Случайная встреча с генералом тоже не была утешительной. «Почему вы не сработались с Даватором?» — принимая рапорт, спросил генерал. «У него характер невозможный. Конкретней? Молод и горяч, стремление к партизанщине. Вчерашний политрук, не нюхавший пороха, вообразивший себя Суворовым. Дьявольское честолюбие, дьявольская энергия, никакого опыта и в смысле теории полный туман. Я не трус, вы меня по Финляндии знаете, я готов на любой осмысленный риск. Но лезть в петлю так, за здорово живешь, слуга покорный». «Такие вопросы не решаются на большаке», — сухо отрезал генерал и поднял руку к фуражке. Потом, тронув за плечо шофера, добавил: «Посмотрим ваш рапорт». «Зачем мне вас откомандировать?» — проговорил Даватор, усилием воли подавляя закипавший гнев. «Рапорт подали, ждите». Даватор круто повернулся и пошел назад в деревню. «Бежать хочешь, рейда боишься», — хотелось крикнуть ему. «А щегольскую кубанку носишь, укрываешь под буркой трусливую душу». «Все равно потащу тебя в тыл. Заставлю поверить, что русский человек ничего не боится на свете». Что он говорил генералу, вот что хотелось бы знать. Что написал в рапорте? Нажаловался? Ну и черт с ним. Придя в квартиру, тотчас же взялся за трубку полевого телефона. «Орел, соедини с Оршей». «Орша? Как чувствует себя лейтенант Гордиенков? Поправляется? Ну, добре». Положил трубку, прошелся из угла в угол. Опять за телефон. «Карпенков? Есть что-нибудь новое? Почта пришла?» «Нет». Бросил трубку, да так и остался сидеть неподвижно. Над бровями сошлись резкие морщины. Генерал не заехал. Сколько же еще сидеть, сложа руки? В сенцах раздались шаги, кто-то постучал. «Войдите!» — крикнул Даватор. «Кто там?» Медленно открылась дверь, и показалась голова торбы. «Это я, товарищ полковник». «Вижу. Здравствуй». Даватор снял кубанку и положил на стол. «Мы, товарищ полковник, за раз на опушке траву косили. И каких-то неизвестных граждан задержали. Кто они? Колхозники? Беженцы?» «Да нет. Як бы сказать, ни то и ни другое. Один говорит, что он подполковник, а другой лейтенант», — сдерживая усмешку, ответил торба. «Подполковник?» — с удивлением спросил Даватор. «Да нет, який там подполковник? Торба махнул рукой, потом, положив на грудь ладонь ребром, продолжал. «Бородаво! Лапсердак рваный! Папаха козлячая, абы дворняшка была загублена! Говорит, что він був в окружении, зараз идет к своим, но документов казать не хочет. Веди, говорит, до генерала. Ну, я и привел до вас». «Приведи его сюда», — сказал Даватор и, немного подумав, добавил. «А кто я такой, не говори, ясно? Есть, я зараз, а не тут, на базу». Когда Торба вышел, Даватор накинул на шею башлык и прикрыл им знаки различия. Едва успел глянуть в висевшее на стене зеркало, как Торба ввел задержанного. Это был действительно странный по виду человек. Он был грязен, оброс густой черной бородой, на нем была сермяга, заплатанная разноцветными кусками материи. Он радостно улыбался. «Мы выходим из окружения. Разрешите представиться. Подполковник Плотвин. Со мной адъютант, лейтенант Соколов». «Очень рад», — сухо проговорил Даватор. «Но я полагаю, что вы уже вышли из окружения». «Ну, конечно! Сколько пришлось перетерпеть! Разрешите узнать, с кем я разговариваю?» «Я командир этой части», — ответил Даватор и тут же спросил. «Давно с той стороны?» «Сегодня ночью. Нет ли у вас закурить?» Плотвин говорил быстро, взволнованно. Он всем существом своим ощущал, что опасность теперь позади, что жизнь его с ним. Он был в привычной армейской среде. «Мы так осторожно шли болотом, что даже не заметили, как прошли передовые части», с наслаждением затягиваясь дымом папиросы, которую ему дал Даватор, продолжал Плотвин. «Я прошу отправить меня в штаб, что ли. Кто здесь начальник гарнизона?» «Полковник Даватор». Лев Михайлович понимал, что переживает сейчас этот человек, но в то же время думал, неужели при неудаче в тылу я вот так же возьму адъютанта, брошу остальных людей, буду так же пробираться к своим. Позор! — хотелось крикнуть ему. Он приказал Торбе удалиться. В первую очередь он решил узнать из уст Плотвина, что делается в тылу у немцев. — «Так я прошу вас направить меня хотя бы к полковнику Даватору. Я ведь... успеете! — перебил Даватор и потребовал документы. — «Вот мои документы, пожалуйста», — обиженно проговорил Плотвин, протягивая удостоверение личности. Даватор быстро взглянул на Плотвина, в упор спросил. — «А как же другие люди, которые с вами были?» Плотвин уловил в его вопросе ноту возмущения, вспыхнул, но тут же, оправившись, в свою очередь спросил тоном бывалого, видавшего вида человека. «А вы можете вообразить себе, что там произошло, когда нас окружили?» «Да уж попробую вообразить. Наша часть оказалась в окружении. Маневренность механизированных частей позволяет противнику в быстром темпе увеличивать силу нападения. Обходя наши обороняющиеся части, противник отсекает их. Возможно, будет отсекать и армиями, если будем скверно драться. Бомбежка чудовищная. Артиллерийский огонь, минометы, сплошной раскаленный металл. Что-то жуткое творилось. Вы же человек военный, должны понимать, что такое окружение». Плотвин пожал плечами и взял еще одну папиросу. «А вот полковник Даватор намерен действовать конницей в немецких тылах. Что вы на это скажете?» «Кавалерия в тылу у противника? Против танков, пикирующих бомбардировщиков? Да вы что, шутите?» «Полковник Даватор любит шутить, но бить фашистов собирается всерьез». «Не могу судить, в какой мере обладает юмором ваш полковник, но то, что он хочет сделать, абсурд». Даватор поморщился, но вдруг лицо его озарилось скрытой улыбкой. Взглянув из-под лобья на Плотвина, переспросил. «Абсурд? Отведите меня к нему. Стоит поговорить. Я ему расскажу обстановку. Он еще, видимо, не воевал. Да, совсем недавно приехал. В резерве Западного фронта околачивался. Все ясно, — воскликнул Плотвин. Он становился все развязней и самоуверенней. Пусть понюхает пороху, тогда по-другому запоет. Расскажите, как немцы ведут бой в лесу? Вам не приходилось участвовать? — спросил Даватор. Как не приходилось? Немцы в лес не лезут. Больше всего придерживаются магистральной тактики. Клинья, клинья. А лес блокируют и окружают. Он помолчал. Вы меня извините, я не знаю вашего звания. Направьте меня к более официальному лицу. Там уж я... Любой командир, выполняющий боевой приказ, является для вас лицом официальным. Смотря какой командир. Извольте отвечать, о чем вас спрашивают. Извольте на меня не кричать. Я имею звание подполковника. Об этом, кажется, свидетельствуют мои документы. Плотвин встал. Документы подтверждают личность подполковника Плотвина в прошлом, гневно сказал Даватор. А этот балахон говорит совсем о другом. Тогда нам не о чем с вами говорить. Направьте меня к полковнику Даватору. Плотвин порывисто сел, машинально протянул было руку за папиросой, но, увидев сердитое лицо Даватора, отдернул руку. В дверь постучали. «Войдите!» — крикнул Даватор. В комнату вошел Наумов. «Заберите оружие у этого гражданина». «Я оружие не отдам», — Плотвин побледнел. «Сдайте ваше оружие», — глухо, с хрипотой в голосе сказал Даватор. Плотвин дрожащими руками достал из-под своего балахона пистолет и протянул его Наумову. Наумов, забрав пистолет, вышел. Даватор молча наблюдал за Плотвиным. Потом прошелся по комнате, сел за стол и, развертывая карту, жестко сказал. «Скажите, в тех местах, где вы проходили, во всех деревнях немцы?» «В некоторых их совсем не было, в особенности в лесных деревушках», — сухо отвечал Плотвин. Даватор задавал вопросы, записывал ответы, делал отметки на карте. Он расспрашивал, где сосредоточивает противник армейские резервы, тыловые базы снабжения, штабы, на каком расстоянии от переднего края, какова система караулов, каково движение по большакам, много ли нашего народа скрывается в лесах. «Много», — ответил Плотвин, — «очень много». «Вот поэтому и надо идти в тыл. Выручать надо наш народ». «Помочь организоваться», — заключил Даватор. «А вы говорите, конница — абсурд». «Я и теперь это подтверждаю, товарищ разведчик». Плотвин после допроса, учиненного Даватором, думал, что имеет дело с командиром-разведчиком. «Эх вы, стратег!» — хлопнув ладонью по карте, крикнул Даватор. «Маневренность — мех частей! Слыхал эту песню? Авиация, танки!» Адская мышеловка. Скажите, напугались окружения больше, чем немецкой техники? Потеряли управление людьми. Подполковник надел скоморожское тряпье. Прихватил адъютанта. И несите меня, ноженьки. Где остальные люди? В лесу всем погибнуть невозможно. Почему немцы в лес не идут? Потому что боятся партизанской войны. Как волк охотничьих флажков. В лесную зону немцев надо дрючком гнать. Почему не создали партизанского отряда из бойцов и командиров? Вы русский офицер. Значит, нельзя было, — обескураженно оправдывался Плотвин. Неправда. Мне известно, что в тылу врага созданы партизанские отряды. Ведь русский народ взялся за оружие. Ленинградские рабочие, ветераны Красной гвардии, каски надели. 10 часов у станка стоят, 10 в траншеях у пулеметов. Мне хочется спросить вас, — продолжал Даватор со страстным внутренним напряжением, — чему нас с вами 24 года учила наша жизнь? Амбиции? Мелкому самолюбию? Кто на вас надел мундир воина, советского офицера? Вы говорите о достоинстве звания подполковника. Честь мундира. Даватер вплотную подошел к Плотвину и ткнул пальцем в его балахон. Плотвин сидел побледневший, ошеломленный. Я вас очень прошу направить меня к полковнику Даватеру, а в общем, как хотите. Даватер прищурил глаза, подумал немного и сказал. Нет, к нему вас направить нельзя. Почему? Он немедленно расстреляет вас, ответил Даватер. Да-да, продолжал он. Спросит, почему ты жив? Где остальные люди? И шлепнет, тем более за такие рассуждения. Плотвин, не зная, что ответить, потер рукой лоб, тряхнул головой. Все равно ведите. Даватер не спускал с него глаз. Лицо его тронуло присущая ему открытая улыбка. Он позвал адъютанта. — Надо товарищей накормить, — приказал он вошедшему Наумову, — и направить в штаб армии. Я командарму напишу. Да выдайте им обмундирование, хотя бы красноармейское, что ли. Но и побриться все-таки надо. — Я вас очень благодарю, товарищ командир. Плотвин приподнял руку, хотел было козырнуть, но, вспомнив о своей одежде, опустил ее. Лицо его передернулось. — Не стоит благодарности. Когда-нибудь встретимся. Водкой угостите. И тут Плотвин не выдержал. Охватив руками крупную, тронутую сединой голову, он зарыдал. «На войне, подполковник, нянек-то нету», — глядя на него, тихо произнес Даватер. Когда Плотвин ушел, Даватер сел за стол. Он долго писал, потом запечатал написанное в конверт, вызвал Наумова и приказал отправить пакет с подполковником Плотвиным в штаб армии. На окраине села торопливо загрохотали зенитки. Из окна были видны белые облачка разрывов, а между ними на большой высоте в голубом небе хищной белесой рыбой плавал вражеский разведчик.